Глава 86. Ствол пулемета смотрел куда-то в сторону, а цели были совсем рядом. Тони медлил, выбирая лучший момент. Потом спокойно, как на стрельбище, нажал спусковой крючок. Заглушенный ревом турбин, выстрел прозвучал совсем негромко. Тем не менее, Джиму показалось, что он услышал крик раненого пулеметчика. Он видел его широко распахнутый рот и руку, которая судорожно пыталась сорвать шлем. Вертолет качнулся и поплыл прочь. «Ты попал!» – обрадовался Джим. «Ну еще бы!» Тони взял у напарника автомат, а ему отдал свой на зарядку. И они помчались дальше за пару секунд до того, как к их прежнему укрытию вышли следопыты. На этот раз Джим и Тони преодолели около 200 метров и остановились у небольшой балки, по которой удобно было отходить на левый фланг. Проверив по привычке, нет ли в траве насекомых, приятели залегли и стали ждать появления противника. Джим зарядил дротик в автомат и стал прислушиваться. Следопыты не задержались. Они хорошо читали следы, но совсем не умели передвигаться скрытно. Громкий топот и позвякивание амуниции выдавали их приближение. Вскоре стали видны их головы над кустарником. Курсанты остановились в замешательстве. Должно быть, им сообщили о произошедшем с пулеметчиком несчастье. Преследователи смотрели по сторонам и не решались идти дальше. Вскоре Джим стал замечать вспархивающих птиц. Это означало, что к следопытам подходит подкрепление. «Несутся на всех парах», – сказал Тони. «Их можно понять, на учениях бывает скучно». Не дожидаясь подкрепления, следопыты осторожно двинулись вперед. Они опасались, что беглецы сумеют оторваться, а до темноты оставалось совсем немного. «Наверное, не поверили пилоту, подумали, что у пулеметчика крыша поехала», – предположил Джим. «А может, просто смелые», – сказал Тони, прицеливаясь. «Не поверили пулеметчику, поверят собственным глазам». Щелкнул выстрел, а спустя мгновение раздался такой жуткий крик, что у Джима по спине побежали мурашки. Дротик вонзился курсанту в бедро. Тот бросил оружие и, упав, стал бешено кататься по земле, не переставая издавать этот ужасный крик. Перепуганные курсанты открыли беспорядочную стрельбу, а Джим с Тони стали отходить по дну балки. Пробежав 100 метров, они снова выбрались на возвышенность. Крики не затихали, а вокруг места происшествия метались фигурки курсантов. «Чего же это он так кричит, а?» – недоумевал Тони. «Сейчас проверим», – сказал Джим, и, достав из нагрудного кармана один из дротиков, решительно его лизнул. И тут же пожалел об этом. Язык загорелся так, будто Джим отхлебнул горящего напалма. Он стал без разбора срывать траву и запихивать ее в рот, судорожно пережевывая и пуча глаза. Тони быстро подал флягу с водой, однако вода только усилила жжение. Бедняга замотал головой. «Набери воду в рот и держи», – посоветовал Тони. Джим последовал его совету, и жжение чуть утихло. Спустя минуту Джим сплюнул воду и пошевелил языком. Жжение снова возвратилось. Тогда он достал плитку шоколада. Кто-то говорил ему, что шоколад перебивает жжение от перца. Помогло. Джим перевел дух и оттер выступившие слезы. «Да», – сказал он. «Теперь я понял, почему этот парень так орал. Наверное, ему показалось, что его пронзили раскаленной пикой». «Скорее всего», – согласился Тони, другими глазами глядя на зеленоватые побеги. «То-то мне померещилось, что сквозь рев турбин я слышал крик пулеметчика». «А ты знаешь, мне тоже так показалось», – признался Тони. «Я сначала подумал, не может быть, но сейчас поверил». Он осторожно понюхал свои пальцы. «Давай-ка найдем лужицу и помоем руки, а то если попадет в глаза...» Напарники прошли еще немного, нашли на дне балки воду и тщательно с глиной вымыли руки. «Вот теперь я могу отлить, не боясь, что сделаю себя инвалидом», — сказал Тоня.